Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schön, euch alle zu sehen. Так классно видеть вас сегодня здесь. Das ist so ein zweites oder drittes Zuhause für uns. Это уже стало вторым или третьим местом нашим, как домом. Gemeinde ist immer zu Hause. И, конечно, und eine bekannte Gemeinde ist noch mehr zu Hause. А когда мы уже знаем эту церковь, тогда мы больше чувствуем себя здесь, как дома. Wir kennen euch, neue Pastoren schon eine ganze Weile. И мы знаем вас, мы знаем вашего пастора уже очень долгое время. Ja, und ich merke, dass immer mehr so kleine Kinder jetzt größer geworden sind. Я уже смотрю, что дети, они растут, например, как Юля. So wie die Julia und wie die Julia. И как другая Юля. Und die Florenz auch. И die Florenz. Und dass die jetzt hier stehen und den Dienst machen. И они здесь стоят на сцене и уже служат. Applaus an euch. Давайте поаплодируем им. Ja, und das ist natürlich auch ein Lob an die Pastoren. Es ist so schön zu sehen, wenn eure nächste Generation hochkommt. Конечно, мы хвалим вашего пастора, потому что он воспитывает новое поколение. Amen. Amen. Amen. Das ist so wichtig und so schön zu sehen, dass das hier funktioniert. Это так важно и классно видеть, что у вас все здесь работает. Heute Morgen haben wir auf dem Parkplatz schnell unseren Gottesdienst angeschaut, Cornelia und ich. Ага, и сегодня мы на где мы припарковались, мы посмотрели уже богослужение. Wir haben den Anfang von unserem Gottesdienst angeschaut zu Hause. Посмотрели начало нашего богослужения, которое мы проводим в нашей церкви лайвстрим. Und dann hat mein Freund hat die Ankündigung gemacht. И друг, мой друг, он делал говорил информацию. Und er hat gesagt, Ulm ist die schönste Stadt von Deutschland. И он говорил, что Ульм, Neu-Ulm oder Ulm? Ульм. Он говорит, что Ульм это самое красивое место в Германии. Ja, okay. Ulm ist nicht schlecht. Да, Ульм неплох. Aber ich bin heute durch Nürnberg gefahren. Но я сегодня ехал через Нюрнберг. Und hier hat schöne parks. И у вас красивые парки. Und Cornelia und ich, wir mögen Wasser. И Корнелия, нам нравится, когда und много воды. Mindestens zwei Seen bin ich vorbeigefahren. И у вас два озера, мы проезжали их. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Поэтому очень красивый город. Und mit eurem Pastor war mal in der Altstadt. И также с вашим пастором мы были в старом городе. Als Nürnberg hat was. Нюрнберг имеет что-то особенное. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Не так плохо уж. Gut, bevor wir anfangen mit der Predigt, lass uns kurz beten. Давайте помолимся, перед тем, как мы перейдем к Божьему Слову. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für diese Gemeinde. Господь, на небесах, мы так благодарны Тебе за эту церковь. Du sagst, dass die Gemeinde die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. И ты говоришь, что церковь – это фундамент правды. Und wir danken dir, dass diese Gemeinde ein Licht hier ist in Nürnberg. И мы благодарим, что эта церковь является светом в этом городе. Und wir danken dir, dass es dieser Gemeinde sehr gut geht. И мы благодарим, что у этой церкви все хорошо. Weil du ein guter Gott bist. Потому что ты Бог благой. Потому что ты ведешь. Du bist ein guter Gott. Ты благой Бог. Wir wollen dich lieben und ehren heute Morgen. И мы любим тебя, мы прославляем тебя. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt das Wort austeilen dürfen. И мы благодарим тебя, что сегодня мы можем делиться этим словом. Und dass jeder etwas mitnimmt von dieser Predigt. И что каждый возьмет что-то с собой с этой проповеди. In Jesu Namen. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Amen. Gut, wir wollen heute mal ein ganz anderes Thema haben, das ich eigentlich sonst selten habe. И сегодня я буду говорить такую тему, на которую я говорю очень редко. Mindestens wenn ich auswärts predige. Тогда, только тогда, когда я проповедую где-то в другом месте. Aber ich hatte eine andere Predigt geplant. Изначально я приготовила другую проповедь. Und so am Donnerstag war in mir irgendetwas, nicht so. И в четверг я уже почувствовала что-то здесь. Und dann habe ich gedacht, okay, Herr, was ist es? Was ist los? И я подумал, да, что случилось? Почему такое чувство у меня? Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist sagt, nimm die andere Predigt. Я почувствовал, как Дух Святой говорит мне, возьми другую проповедь. Und ihr kriegt jetzt die andere Predigt. И вы сейчас сегодня получите другую проповедь. Diese hier. Вот эту, которую я подготовил. Die andere Predigt ich vielleicht das nächste Mal. А другую, то, что я запланировал, может быть, в следующий раз. Okay. Also, wir wollen heute Morgen über Beziehungen reden. И мы сегодня хотим говорить об отношениях. Beziehungen sind sehr wichtig in deinem Leben. И отношения очень важны в нашей жизни. Wir sind nicht als Insel gedacht. И мы нас не запланировали, чтобы мы были каким-то островом. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. И мы также не запланированы быть одинокими. Wir sind nicht gedacht als Einzeltiere. Einzelschafe. Нас не запланировал Бог, чтобы мы были как одинокие овечки. Gott redet immer wieder, dass unser Hirte ist. Бог говорит, напоминает нам вновь и вновь, что Он наш пастырь. Und Gott hat euch in Helen und in Heinrich, danke, wunderbare Pastoren gegeben. И вам Бог даровал Лену и Генри, прекрасных людей. Amen. Amen. Ja, dürft gerne mal einen Applaus machen. Halleluja. Amen. Und Gott ist unser Hirte. И Бог, Он наш пастырь. Das heißt, wir sind dann, wenn er der Hirte ist, was sind wir dann? И это означает, что если Он наш пастырь, кто мы? Seine Schafe. Мы его овцы. Amen. Ich mache das so gerne. И мне так, я все вновь и вновь это делаю. Weil wir zu Hause bei mir in meinem Dorf, wir hatten 70 Schafe. Потому что в моей церкви в нашем поселке, где я живу, у нас 70 овец. Und ich kenne Schafe schon von die vierbeinigen Schafe kenne ich auch. Я знаю этих овец на четырех этих копытах. Ja, wie sie sich verhalten. Ногах, и как они, как они живут. Und Schafe sind Herdentiere. Ага, и эти, они в стадах, это, то есть стадное животное. Ja, sie gehören zusammen. Они принадлежат друг другу. Und wenn Schafe nicht zusammen sind, и когда овцы пораздельно, dann sind sie in Gefahr. Тогда они в опасности. Dann kann sie der Wolf oder der Löwe leicht ergreifen. Волк или собака, они могут накинуться на них. Also wir sind Herdentiere. Поэтому мы животные, которые привыкли быть в стаде. Und wir sind füreinander gemacht. И мы созданы для друг друга. Wir merken das im Zusammenhang mit Corona. И мы сейчас это особенно переживаем во времена короны. Mit diesen Kontaktbeschränkungen. Когда у нас ограничения. Mit diesen Masken. Ограничения в контакте. Und man darf keine Kleingruppen haben. И мы не можем собираться в группах. Мы носим маски. Und das ist wirklich mühsam. И поэтому это, конечно, доставляет неудобства. Ich muss euch als Gemeinde loben. Но я хотел бы вас ободрить или Ihr seid heute Morgen hier похвалить, вы сегодня здесь, und er versammelt euch. И вы собираетесь здесь in geregelten вместе. Bahn, aber ihr seid zusammen. То есть, конечно, по правилам, но мы собираемся здесь. Aber das ist so wichtig, но так важно, weil wir einander brauchen. Потому что мы нуждаемся в друг Gerade друге. In dieser Zeit brauchen и wir einander особенно mehr denn je. Сейчас, в это время, как никогда раньше. Das sehen wir auch in der Bibel, in Philemon 1, Vers 7. И в Библии мы читаем к Филимону 1:7. Da sehen wir so ein Beispiel, was Gemeinschaft tut. И мы видим, что означает быть в общении. Was Freundschaft tut. Что делает для нас дружба. So lesen wir mal in Philemon 1, Vers 7. И мы читаем к Филимону 1:7. Ich habe hier eine neuere Übersetzung. И у меня здесь новый перевод. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Paulus schreibt an Philemon, seinen Bruder, seinen Freund. И Павел пишет к другу, к брату своему, к Филимону. Du hast mir viel Freude gemacht und du hast mir Trost gegeben. Ты мне принес великую радость и утешение. Weil du andere Menschen geliebt hast oder weil du anderen Menschen was Gutes getan hast. Потому что ты любил других людей, потому что ты делал им добро. Was bringt dem Paulus hier Freude und Trost? А что приносит Павлу здесь великую радость и утешение? Weil ein anderer Mensch einem anderen Menschen was Gutes getan hat. То, что другой служил другому человеку, приносил ему благо. Weil ein anderer Mensch jemand anderem Liebe gezeigt hat. Потому что тот другой приносил любовь другому человеку. Das hat Paulus ermutigt. И это Павла воодушевляло. Das hat ihn getröstet. Это его ободряло. Das heißt, утешало. In drei Beziehungen. Означает в трех отношениях zwischen Paulus, Philemon und den anderen Menschen между Павлом, Филимоном и другим человеком fließt Liebe und Trost und Freude. Течет утешение, радость и любовь. Wenn du in Beziehung bist, когда ты в отношениях, wenn du gute Beziehungen hast, когда ты имеешь хорошие dann отношения, kannst du immer Liebe und Trost und Freude geben. Тогда ты можешь давать дальше радость, утешение и любовь. Und was du gibst, das kommt zurück. И то, что ты отдаешь, это придет тебе Umso обратно. Mehr, dass du die Liebe Gottes in dir hast. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь внутри себя. Wir alle brauchen Trost. Нам всем нужно утешение. Wir alle brauchen Kraft. Каждому из нас нужна сила. Wer von euch braucht Freude? Кто, кому нужна радость? Wer von euch braucht Freude? Кому нужна радость? Wir können alle Freude gebrauchen. Конечно, нам всем нужна радость. Und ich freue mich so, dass ihr ein fröhliches Lobpreisteam habt. Я так рад, что у вас такое радостное прославление. Dass ihr nicht so stehen. Что вы не так стоите, как вкопанные. Слава Господу. Dremlich, dremlich du. Whatever. Nein, da sieht man die Freude, die strahlen das aus. Нет, видно ваша радость, вы это излучаете. Also wir brauchen Beziehungen. И нам нужны отношения. Und jemand anders braucht Beziehungen zu dir. И кому-то также нужно отношение к тебе, с тобой. Nun, was sagt denn die Bibel über diese Beziehung? А что говорит Библия о отношениях? Was sagt Gott zu diesen Beziehungen? Что Бог говорит о таких отношениях? Weißt, wir hören in den Gemeinden viel über die Liebe Gottes. И мы слышим очень часто о любви Божьей в церквях. Oh, dann habe ich die Liebe Gottes gespürt. О, я почувствовал любовь Божью. Und dann hat mich der Vater in seinen Arm genommen. И Бог так обнял меня, взял меня на руки. И у меня гусиная кожа. Ja, das gehört dazu. Да, конечно, это все. Aber weißt du, die Liebe Gottes ist nicht theoretisch. Но любовь Божья это не теоретическая вещь. Sie ist nicht nur im Lobpreis spürbar. Она не только проявляется на прославлении. Sie ist nicht nur in der Gemeinde erfahrbar hier. Только в церкви мы переживаем ее. Sie ist nicht was Übergeistliches. И она не чересчур духовная. О, я чувствовала любовь. Die Liebe Gottes ist ganz praktisch. Но любовь, она практическая вещь. Sie drückt sich in dem aus, wie wir miteinander umgehen. Она проявляется в тех вещах, как мы обращаемся друг к другу. Wie wir einander behandeln. Как мы относимся друг к другу. Was wir zueinander sagen. Что мы говорим друг другу. Oder was wir übereinander sagen. Или что мы говорим о друг друге. Das, was du über jemanden sagst, sagt viel darüber aus, wie du jemanden liebst. И то, что ты говоришь о другом, это говорит о том, как ты любишь его. Also, wenn wir voll sind mit der Liebe Gottes, когда мы наполнены его любовью, dann werden unsere Lippen irgendwelche Dinge über andere Menschen nicht sagen, obwohl man es sogar sagen könnte. Тогда мы не будем говорить определенные вещи, даже если бы мы хотели их сказать. Also, wie gehen wir miteinander um? Как нам друг к другу обращаться? Und jetzt werden wir ein paar Bibelstellen dazu anschauen. Сейчас мы посмотрим некоторые места Писания. Und die erste ist hier in Markus 9, Vers 50. От Марка 9:50. Und das geht jetzt ziemlich schnell. И мы будем сейчас очень быстро их просматривать. Weil ich einfach euch aufmerksam machen möchte auf ein bestimmtes Wort in diesen 10 Bibelstellen. В этих 10 библейских мест, которые мы будем смотреть, я хочу ваше внимание обратить на определенное слово для друг друга. Und die erste ist, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. И здесь Иисус говорит своим ученикам. Und du musst dir das so vorstellen, Jesus geht bald ans Kreuz, er ist dann nicht mehr hier. Und bevor er geht, sagt er was Wichtiges zu seinen Jüngern. И ты должен так себе представить, что Иисус скоро будет распят, и перед этим он говорит кое-что своим ученикам. Er sagt hier nicht, weck die Toten auf, predigt, was das Zeug hält, lauft raus, er sagt hier was anderes. И здесь он не говорит, чтобы вы изгоняли бесов или шли по воде, он говорит другую вещь. Obwohl das auch wichtig ist, конечно, natürlich gehört das dazu. Также имеет место быть. Aber Jesus sagt, bevor ich gehe, müsst ihr eins beachten. Но Иисус говорит, перед тем, как я уйду, вам нужно определенную вещь исполнить. Habt Frieden miteinander. Имейте мир с друг другом. Habt Frieden miteinander. Имейте мир с друг другом. In der nächsten Bibelstelle, liebet einander. В другом месте Писания мы читаем, любите друг друга. Also, er sagt, liebet einander und wie heißt das hier? Habt Frieden miteinander. Он говорит, если любите друг друга и имейте мир с друг другом. Und dann, wenn wir in die Briefe gehen, и когда мы идем затем в послание, Römer 12, Римлянам 12:5, heißt es, wir sind einander zugehörig. Здесь означает, что мы принадлежим друг другу. Siehst du, wir sind keine Inseln. Видишь, мы не острова какие-то. Kein Mensch ist eine Insel. И никакой человек не является островом. Du brauchst mich und ich brauche dich. Ты нуждаешься во мне, и я нуждаюсь в тебе. Jeder braucht den anderen. И мы нуждаемся друг в друге. So, nein, ich habe einen guten Zahltag, ich habe mein Haus bezahlt, ich bin selbstständig, ich habe gute Versicherung, ich brauche niemanden. И кто-то говорит, нет, никто не нужен, у меня свой дом, у меня работа моя. No. Wir brauchen einander. Нет, мы нуждаемся в друг друге. Amen. Wir sind keine Inseln. И мы не острова. Also wir sind miteinander verbunden, sagt die Bibel hier. И Библия говорит, что мы связаны с друг другом. Dann weiter in Römer 12, in Ehren bevorzugen wir einander. И здесь мы читаем также Римлянам 12:10. In Ehren bevorzugen wir einander. Чтобы вы были, то есть уважали друг друга. Dann 14, Erbauet einander. Наполняйте или созидайте друг друга. Kannst du Erbauung gebrauchen? Ты можешь, ты нуждаешься в созидании? Dass sich jemand ermutigt? Чтобы кто-то воодушевлял тебя? Ich habe heute im Lobpreis habe ich daran gedacht. И сегодня во время прославления я подумал одну вещь. Wir arbeiten ja immer noch ziemlich stark mit AVC zusammen. И мы вместе работаем с организацией AVC. Und vor 20 Jahren. И 20 лет назад. War mal ein Mitarbeiter von AVC bei uns in der Gemeinde. И один сотрудник из этой организации был в нашей церкви. Da sagte er zu mir, ich könnte seinen Namen nennen. Er ist von Lindau. И он говорит, он сказал мне такую вещь, он из Линдау. Und er sagt, weißt du, Tony, in eurer Gemeinde spricht man noch in Sprachen. И он сказал мне, знаешь, Тони, в вашей церкви говорят на иных языках. Und ihr lobt Gott und das kommt aus eurem Herzen. И вы прославляете Бога, это идет от ваших сердец. Und damals gingen wir gerade durch eine schwierige Zeit. И в то время мы проходили через сложное время. Und das hat mich so ermutigt, dass jemand zu uns sagt, hey Tony, ihr bleibt dran, macht weiter so. И так меня так смотивировало, когда кто-то мне сказал, давай, делай дальше, не останавливайся. Wir brauchen Ermutigung. Нам нужно ободрение. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder ein Wort, ein Psalm, ein Lied, eine Ermutigung füreinander. Когда вы собираетесь, тогда говорите псалмы друг другу, говорите слова назидания друг другу. Gemeinde ist ein Ort der Ermutigung. И церковь – это место назидания. Ihr habt immer noch Mittwoch Gottesdienst. Ihr habt Mittwoch Gottesdienst. Und was также проходит по средам богослужение. Das finde ich sehr gut. Это я нахожу здорово. In Amerika hatten wir, wo ich in der Gemeinde war, in Amerika hatten wir auch Mittwoch Gottesdienst. И в Америке в церкви, где я был, также мы праздновали богослужение по средам. Und halt so unter der Woche, dann kommen die Leute so rein. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich schaff's gerade noch in Gottesdienst. И люди по среди недели они приходили на богослужение такие, уставшие такие. После работы уставшие. Und nach einer Stunde, и через один час. Drei Lieder haben wir gesungen, мы immer da. Пели всегда три песни. Dann eine kurze Predigt. И короткое слово. Gebet nach einer Stunde wieder raus. Молитва через час мы уходили. Alle gehen so raus. Ha. Jetzt kann ich die Welt wieder einnehmen. Все выходили полны сил, говорят, сейчас я могу завоевать весь мир. Ihr Gesicht war völlig verändert. Ihr лицо их изменялось. Warum weiß ich das? Почему я об этом говорю, знаю? Weil ich da hinten an der Türe Willkommensdienst gemacht habe, Ordner war. Потому что я был этим, который приветствовал людей и следил за порядком. Die kommen so rein, die gehen so raus. И я видел, когда они приходили с таким лицом и выходили с противоположным. Gemeinde ist ein Ort der Ermutigung. Amen. И церковь является местом, когда мы мотивируем друг друга, и мы нуждаемся друг в друге. Selbst wenn du mal ein nichts Spezielles hörst, einfach zusammen zu sein, ermutigt. Даже если ты может не услышишь какие-то такие особенные вещи, но важно, когда мы вместе ободряем друг друга. Amen. Amen. Also dann heißt es hier in Römer 15. И в Римлянам 15. Jetzt geht's ziemlich schnell. И мы будем очень быстро сейчас проходить Писание. Seid einander gleichgesinnt. Будьте вместе. Nehmt einander an. И принимайте друг друга. Das ist übrigens unsere Hochzeitspredigt. Cornelias und meine Hochzeitspredigt. Это, кстати, была проповедь на нашей свадьбе с Корнелией. Und seither versuchen wir einander anzunehmen. Чтобы вы принимали друг друга. Auch wenn mal nicht alles ist, wie es sein sollte. Даже если все идет не так, как ты это себе представлял. Gott hat gesagt, wir sollen einander annehmen. Бог сказал, что мы принимали друг друга. Nun, Cornelia macht mir es ziemlich leicht, sie anzunehmen. И, für Cornelia oder für dich? Ja, ja. А Cornelia, то есть несложно принимать меня. Gar nicht schwer, sie anzunehmen. Ist immer noch die Freude meines Lebens. И мне несложно принимать Корнелию, потому что это радость всей моей жизни. Und die Liebe meines Lebens. И любовь всей моей жизни. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay. Also lernt aufeinander Rücksicht zu nehmen. Поэтому будьте внимательны друг к другу. Seid ehrfurchtsvoll und höflich miteinander. Будьте дружелюбны друг к другу. Seid füreinander besorgt. Помогайте друг другу, заботьтесь о друг друге. Заботьтесь друг друга. Amen. Amen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Как раз сейчас, в это время короны. Ruf mal jemanden an. Позвони кому-то. Wie geht's Wolm Hans? Wie geht's Fritz? Wie geht's Günther? Как дела у тебя, Миша, Саша? Amen. Gute Übersetzung. Genau in die richtige Sprache, genau. Olga, Gala, Vala, Ira. Оля, Таня, Света. Amen. Света, отлично. Okay. Also, und dann Galater 5, Vers 13. Sondern durch die Liebe dienet einander. И также мы читаем, служите друг другу в любви. Eine andere Bibel sagt hier, sondern lasst die Liebe euch drängen, einander zu dienen. И также в другом переводе мы читаем, чтобы любовь побуждала вас служить друг другу. Das heißt, die Liebe Gottes, die in uns ist, это означает, что любовь Божья, которая находится в нас, die wird uns sowieso drängen, einen anderen zu lieben. Она будет нас вести к тому, чтобы, то есть, чтобы мы служили друг другу. Einander zu dienen. Чтобы мы служили друг другу. Aber lass dich von der Liebe drängen. То есть позволь, чтобы любовь двигала тобой. Die Liebe wird in dir wird das sowieso tun. И, знаешь, любовь, она и так будет это тебе производить. Aber du sollst es zulassen. Но ты должен позволить любви jemand anders zu dienen. Чтобы ты мог служить другим. Ich liebe euer Willkommensteam. И мне так нравится ваша группа, которая приветствует. Wo wir hier in den Parkplatz reingefahren sind. А когда мы здесь парковались? War der Mann mit der Warnweste schon da. И был парень в этой жилетке и ожидал нас. Kann ich was helfen? Могу я вам помочь? Das ist so gut. Это так классно. Dann wusste ich, okay, ich bin hier nicht falsch, ich darf hier parken. И я точно понял, окей, я на правильном месте, я могу здесь парковаться. Und wenn ich eine Frage habe, kann ich die stellen. И если у меня есть вопрос какой-то, я могу ему задать этот вопрос. Das ist so gut. Это классно. Und Cornelia und ich haben vor 15 Jahren ein Haus gebaut. Das war ein kleines Wunder von Gott. Aber jetzt mit der Zeit merkst du, nach 15 Jahren geht mal das kaputt oder geht mal da was kaputt oder das geht nicht mehr so richtig. Und neulich hat Cornelia bei der Spüle, da gibt es so einen Knopf, den man drehen kann. Недавно Корнелия в умывальнике, где было, то есть поворачивать можно было рычаг. Ja, da wo das Sieb rauf und runter geht in der Spüle. Welches Sieb? Wisst ihr, wo ich meine? Ja. Und там, где вот, в общем, это отверстие. Что там? Genau. Wie heißt das Ding auf Russisch? Ситочка была поломата. Okay. Und dann habe ich das Ding da ersetzt. Я это поменял. Ja, neu gemacht. Я новый поставил. Und hat immer noch nicht funktioniert. И все равно не работало. Dann habe ich gemerkt, dass da unten beim Sieb irgendwas stimmt nicht mehr. И тогда я понял, что там внутри, внизу что-то неправильно. Und dann habe ich im Internet gegoogelt. И я посмотрел в интернете, в Гугле. 24 Ersatzteile. 24 такая, то есть, с частями, в общем, предмет. Ja. 24 Euro. 24 евро. Okay, bestellt. И я заказал. Und dann habe ich mir einen Abend freigenommen. И один вечер, то есть, я взял как свободный. Und habe versucht, das Ding da aufzumachen, da wo das Sieb rauf und runter geht. И я хотела, то есть, прикрепить эту штучку туда, где вот эта сеточка. Alles ausgeräumt. Я все убрал. Und dann da versucht, das rauszumachen, das rauszumachen. Я пытался это вынуть, засунуть. Und dann war da so eine Schraube. Innen drin, im Zentrum, ist eine Schraube. И там была, как это называется? Und Шуруп. Болт, шуруп. Шуруп такой. Наверное. Okay. Und dann habe ich da rumgemacht. И я все крутил, прикручивал. Und nichts hat funktioniert. И ничего не работало. 1,5 Stunden für eine Schraube, die immer noch geschlossen war. Полтора часа с этим болтом я крутился, который не работал. War abends um 9. И уже вечером 21 вечер. Und weißt, bei uns die Schwaben, die sind nicht wie früher die Russen. Мы Швабы не такие как русские. Die Russen wachen um nachts um 11 erst auf. Erst aufmachen? Was aufmachen? Die Russen, die wachen erst auf, wenn es abends um 11 wird. Aha, то есть русские, они просыпаются только в 9 вечера. Dann sind die Deutschen, die Schwaben schon lange im Bett. А немцы, то есть Швабы, они уже в 9 ложатся в кровать. Amen. Nicht alle, aber viele. Не все, но некоторые. Okay. Und dann habe ich gedacht, 9 Uhr. И затем я подумал, 9 часов вечера. Ich weiß was. Я знаю. Es gibt einen Mann in unserer Gemeinde. Есть один человек в нашей церкви. Der ist vom Beruf Küchenbauer. Который может инсталлировать кухни. Und der weiß ganz sicher, was mit dieser Schraube falsch ist. И он знает точно, что не в порядке с этим болтом. Abends um 9. И вечером в 9 часов вечера. ich schick mal schnell eine schüchterne WhatsApp. И я послала ему WhatsApp сообщение. Ja. Hey, Alex. Alex. Schläfst du schon? Спишь ты уже? Ich habe ein Problem. У меня проблема. Ich bring diese Schraube nicht auf. И я не могу открыть, я отвер... то есть болт. Und dann habe ich gedacht, okay. Aber ich weiß, dass er früh ins Bett geht. Ich weiß, dass er früh ins Bett geht. Я знаю, что он всегда ложится вовремя спать, рано. Weil er immer sehr früh aufsteht. Потому что ему нужно следующий день рано вставать. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schicke mal eine schüchterne WhatsApp. Я подумал, я ему сейчас пошлю сообщение. Mal gucken. И посмотрим, что будет. Nach drei Minuten. Через три минуты. Klingelt das Telefon. И зазвонил телефон. Hallo Toni. Toni. Das ist die Schraube, die immer einrostet. Это болт, который всегда, то есть, заржавеет. Du musst die kaputt machen, dann geht's vorwärts. Ты должен его сломать, тогда ты продвинешься дальше. Und dann habe ich gesagt, ja, wo kaputt machen? Die Schraube ist da oben, hier unten ist Plastik. Wie soll ich das kaputt machen? Но это же болт наверху, а здесь пластик. Как мне это сделать? Sag, mach nichts, einfach kaputt machen. Он сказал, ничего страшного, ломай его. Dann bin ich zu Cornelia. Я пошел к Корнели. Sag Cornelia, er hat gesagt, ich soll die Schraube kaputt machen. Сказал, schon halb zehn. Пол десятого вечера, мне нужно этот болт ломать. Что мне делать? Sagt sie, räum auf, komm ins Bett, mach morgen weiter. Она говорит, убирай все, закругляйся, идем в кровать и завтра сделаешь. Aber ich bin mitten im Projekt. Но я же das сейчас, muss jetzt fertig werden. Und sie muss morgen wieder spülen. В этом проекте нахожусь и хочу до конца довести это дело. Завтра же ей надо опять быть посуду. Ab und zu höre ich auf den weisen Rat meiner Frau. Но иногда я слушаю совет, мудрого совета своей жены. Иногда. Иногда. Иногда. Не всегда, но иногда. Да? Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. И я рад тому, что я послушался ее. Am nächsten Tag. На следующее утро. Habe ich mir ein kleines Werkzeug gekauft für 10 Euro. Я купил инструмент за 10 евро. Und die Schraube, die vorher eineinhalb Stunden mich beschäftigt hat, и тот болт, который мне пришлось полтора часа на него потратить, war in einer Minute erledigt. С одной минуты я открутил его этим инструментом. In einer Minute. В одну минуту. Weil ein Fachmann, потому что специалист, mir nachts um 21 Uhr, 21 вечера, mir einen Tipp gegeben hat. Дал мне совет. Mir helfen wollte. Захотел мне помочь. Wir brauchen einander. Мы нуждаемся друг в друге. Das Leben ist so einfach, и wenn wir zusammenarbeiten. Жизнь, она намного легче становится, когда Amen. Мы вместе. Amen. Wenn wir einander respektieren. Когда мы уважаем друг друга. Wenn wir einander dienen. Когда мы служим друг другу. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, jeder hat etwas. И Библия говорит, когда мы вместе собираемся, у каждого из нас есть что дать. Natürlich ein Wort der Ermutigung. Конечно, слово ободрения. Ein Psalm, ein Gebet. Псалм или молитва. Aber Gemeinschaft tut noch viel mehr. Но когда мы вместе, она намного больше дает нам. Wir auch außerhalb dieser vier Wände dieser schönen Gemeinde können wir einander helfen. И когда мы вне церкви, мы также можем помогать друг другу. Amen. Amen. Lass uns mal weiterlesen. Давайте также будем дальше читать. Machen jetzt schnell. Und müssen Bibelstellen nicht erwähnen, die stehen da oben. Mhm. Ertragt einander in Liebe. То есть несите друг друга в любви. Seid freundlich zueinander, weichherzig, vergebt einander. Будьте дружелюбны друг другу, мягкосердечны. Прощайте друг друга. Amen. Strebt immer danach, was gut füreinander ist. Стремитесь к тому, что благо для другого человека. Seid wachsam und passt aufeinander auf. Будьте внимательны, смотрите за друг другом. Betet einander, Entschuldigung, bekennt einander eure Übertretungen. Признавайтесь в ваших согрешениях. Und betet füreinander. И молитесь за друг друга. Damit ihr geheilt werdet. Чтобы было исцеление. Seid einander gastfreundlich. Будьте гостеприимны. Seid einander untertan. Повинуйтесь друг другу. Achte auf die gelben Worte. Guck mal. Aufeinander, посмотри. Einander, einander, einander. Здесь для друг друга, для с друг другом, для друг друга. Die Liebe Gottes и любовь Божья ist ganz praktisch. Она практическая etwas, вещь. Was ich für dich tue und etwas, was du für mich tust. То, что я делаю для тебя, то, что ты делаешь для меня. Etwas, was du den neben dir tust und etwas, was der für dich tut. То, что ты делаешь соседу своему, что он делает Liebe тебе. Gottes ist nicht nur so ein Gefühl. И любовь Божья это не чувство какое-то. Die Liebe Gottes ist etwas ganz, ganz Praktisches. Любовь Божья это практическая вещь. Sie ist wechselseitig. Она, то есть, всегда меняется один и другой. Sie ist gegenseitig. Du, ich dir, du mir. Ты мне, я тебе. Zum Beispiel, du sollst mich lieben. Ты должен любить меня. Und ich soll dich lieben. И я должен любить тебя. Sag mal zu deinem Nachbarn, скажи du sollst mich своему lieben. Соседу, ты должен любить меня. Amen. Und dann sag gleichfalls. И также скажи. Okay, ich soll dir helfen. Я должен помочь du тебе. Du sollst mir helfen. Ты должен помочь мне. Ich bin hier, um dich zu ermutigen. Я здесь, чтобы тебя вдохновить. Du bist hier, um mich zu ermutigen. И ты здесь, чтобы меня вдохновить. Gegenseitig. То есть против füreinander. Для друг друга. Und wenn nicht in der Gemeinde, wo dann? И если не в церкви, то где? Liebe Gemeinde. Дорогая церковь. Wir haben jetzt Corona. У нас сейчас время короны. Und auf der Welt da draußen, nicht hier, aber auf der Welt da draußen. И там, в мире, не здесь. Gibt es Gemeinden? Есть церкви. Die bekriegen einander. Которые борются против друг друга. Weil der andere eine Maske tragen will. Потому что тот хочет носить маску. Bist du? Ich glaube nicht an Masken. Masken sind vom Teufel. Ты с ума сошел? Я не верю в маски. Маски это дьявола. Und der andere sagt, spinnst du, Corona ist gefährlich, ich trage meine Maske. И другой говорит, это вообще не в своем уме, Corona сейчас, время Corona, я должен носить маску. Sogar in Gemeinden gibt es einen kleinen Krieg, ob wir jetzt die Vorsichtsmaßnahmen haben sollen oder nicht. Также в церквях происходит эти вражда, и друг с другом спорят, нужно вводить сейчас эти правила, ограничения. Wie kann man sich bekriegen, wenn es hier heißt, liebet einander? Как можно воевать с друг другом, когда здесь стоит, мы должны любить друг друга? Und vielleicht, Gemeinde, gebe ich euch jetzt ein prophetisches Wort. И сейчас я, скорее всего, дам вам пророческое слово. Vielleicht. Возможно. Ja. Jetzt kommt dann die Impfung. Сейчас будут также прививки. Ja. Und dann sagen die anderen, bist du, dich impfen lassen, das ist gefährlich. И один будет говорить, что будешь прививки сейчас делать, это опасно. Die greifen deine DNA ein. И они в ДНК хотят проникнуть. Und der andere sagt, spinnst du, nicht impfen, ich will Skifahren, ich will in die Gemeinde gehen, ich will predigen, ich will beten. Другой говорит, скажет тогда, ты что, если я мне не сделал прививки, тогда я же хочу дальше проповедовать, кататься на лыжах и так далее. Liebet einander. Любите друг друга. Wenn du deine Maske tragen willst, okay. Если ты хочешь носить маску, okay. Wenn du bei dir zu Hause Glaube hast, keine Maske zu tragen oder in deiner eigenen Firma, okay. Если в доме твоем, на фирме, ты имеешь веру, чтобы не носить маску. Jesus und die Liebe untereinander ist wichtiger als die Maske und als die Impfung zusammen. Иисус, он много важнее, чем маски и так далее. Amen. Amen. Amen. So lasst uns ja nicht den Teufel in die Gemeinde reinlassen wegen Corona oder wegen einer Impfung oder irgendwas anderes. Давайте не будем пускать дьявола из-за этих вещей, как корона или маски или правила. Der Feind hat versucht durch Corona unsere Gemeinden anzugreifen. И враг, он покушался нашей церкви через эту ситуацию короной. Und die Gemeinde lebt, die Gemeinde ist am Leben. Но церковь она жива. Ihr seid hier. Вы здесь. Komplement. И это комплимент вам. Lass nicht wegen einer Maske oder einer Impfung oder irgendeiner anderen Meinung die Gemeinde gespalten sein. И пусть церковь она не разделяется из-за вот таких вещей, когда мы не понимаем друг друга из-за маски или имеем общего мнения. Liebet einander. Любите друг друга. Amen. Amen. Okay, vielleicht drei kurze Sachen. Wir müssen etwas überspringen hier. И несколько вещей сейчас мы перепрыгнем здесь. Ja. Also drei kurze Tipps zum Abschluss. Еще три коротких совета. Wie können wir dieses Wort einander lieben umsetzen? Как мы можем исполнить это слово любить друг друга? Ein Ort, wo man Liebe weitergeben kann. И место, где мы можем передавать любовь дальше. Ist hier im Lobpreis Team. Здесь во время прославления. Im Willkommens Team. И когда мы служим прославление или в приветствии или в детском. Die Liebe Gottes an die Kinder weitergeben. Любовь дальше передавать детям. Aber auch die Liebe Gottes an mein Team weitergeben. Но также любовь Божью передавать в своей группе. Zusammenarbeiten. Когда мы вместе работаем, einander respektieren. Когда мы уважаем друг друга. Der andere macht es vielleicht ein bisschen anders oder ist wieder mal drei Minuten zu spät. Lass uns einander lieben. Может быть, он по-другому какую-то вещь делает или опаздывает на три минуты. Давайте любить друг друга. Amen. Amen. Wir haben über 20 Bibelstellen gelesen, wo es heißt, liebet einander, achtet einander. Сегодня мы читали более чем 20 мест Писаний, где говорится, любите друг друга. Ein anderer Ort, wo wir Liebe zeigen können. И также еще одно место, где мы можем проявлять любовь. Ist natürlich unsere eigene Familie. Конечно, это наша семья. Und ist gerade jetzt auch in der Schule. Или сейчас в школе. Wenn sich die Leute um Corona streiten, was besser ist, dieses oder jenes. Когда люди спорят, что лучше, что хуже. Mach nicht mit dem Wortgefecht. Не вступай в эту дискуссию. Niemand weiß wirklich, was gut ist und was richtig ist. Sonst würde man nämlich das machen, was die Leute wissen, was richtig ist. И никто не знает, на самом деле, что хорошо, что плохо. Also warum soll man drum streiten? Поэтому зачем нам сейчас об этом дискутировать? Amen. Lass die Liebe Gottes fließen, auch in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Пусть любовь Божья она течет от тебя, с тебя, на твоем рабочем месте, в школе. Dann können wir um uns herum schauen. Тогда мы можем посмотреть вокруг нас. Wo können wir was helfen? Где мы можем еще помочь? Die Bibel sagt, dienet einander. И Библия говорит, служите друг другу. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten gibt es Orte und Plätze, wo man dienen kann, wo man früher keinen Dienst gebraucht hat. И как раз сейчас, в это время короны, есть места, там, где раньше, может быть, не нужна была никакая, где мы могли служить, но сейчас время служить там. Ich glaube, auch hier habt ihr Kontakt zu Leuten, die geflüchtet sind. Я думаю, что и здесь у нас есть контакт с людьми, которые приехали из других стран, как беженцы. Das ist sehr gut. И это хорошо. Das haben wir auch, Cornelia, vor allem hier bei uns in Nersingen, in Bayern, in Nersingen, wo wir wohnen. И там, где мы живем, здесь в Баварии, также есть у нас контакт с такими людьми. Und jetzt haben sie unser Flüchtlingsheim unter Quarantäne gestellt. И сейчас наш Heim, с кем работаем, он сейчас в карантине находится. Und jetzt dürfen die nicht mehr raus. И они не могут выходить. Und jetzt wurde angefragt, wer kann helfen. И сейчас спрашивается, кто мог бы помочь им. Und jetzt sind wir schon in Verbindung, wie können wir helfen? И мы также узнаем, как мы можем теперь помочь в этой ситуации им. Was sagt die Bibel? А что говорит любовь? Sollen gastfreundlich sein. Чтобы мы были дружелюбны. Cornelia und ich waren in den USA. Гостеприимны. Мы были с Корнелли в Америке. In Russland. В России. Und auf der halben Welt. Nur die halbe. Nein, nur ein Viertel. Четверть мира мы там побывали. Und ich weiß, was es heißt, wenn dich ein fremdes Land annimmt. Я знаю, что это означает, если aufnimmt. Когда тебя чужая страна принимает. Das tut so gut. И это так хорошо. So schön, wenn die Leute, die hier immer wohnen, ihr Herz aufmachen, ihre Wohnung aufmachen, ihre Türen aufmachen. Когда люди открывают свои двери, если ты их даже не знаешь, свои сердца открывают для тебя. Also je länger Corona geht, umso mehr Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich zu dienen, zu helfen, zu unterstützen, zu ermutigen. И чем дольше эта ситуация с короной, тем больше мы можем служить, мы можем поддерживать друг друга и быть внимательны друг к другу. Und zum Abschluss, wir sollen uns kümmern. Мы должны заботиться друг друге. In Hebräer 12, Vers 15 zum Abschluss. И в конце я прочитаю из Еврея 10:24. Seid wachsam und passt aufeinander auf. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Und passt aufeinander auf. Будьте внимательны друг к другу. Lasst uns aufeinander aufpassen. Давайте будем внимательны, следите за другом. Wo die Leute sind. Где наши люди? Wenn du jemanden schon 3 Wochen nicht mehr gesehen hast. Если ты кого-то уже не видел на протяжении 3 недель. Dann ruf ihn an. Тогда позвони ему. Wenn du ihn nicht kennst und keine Telefonnummer hast. Если ты его не знаешь его номер телефона. Sag's dem Jugendleiter. Скажи тогда этому лидеру молодежки. Sag's dem Ordnerleiter. Sag's dem Lowpreisleiter. Или кому-то еще, кто знает его. Du weißt was? Ich habe Olga schon lange nicht mehr gesehen. Was ist mit ihr los? Знаешь, я Ольгу уже так давно не видел. Где она? Что с ней? Können wir mal anrufen? Давай позвоним ей. Lasst uns aufeinander achten, wachsam sein. Будем внимательны друг к другу. Schon mal den Gedanken gehabt, ich wundere mich, wie es Olga geht, wie es Hans geht, wie es Fritz geht. Ты уже когда-нибудь думал о ком-то другом, как у него сейчас дела, что с ним? Wer hat schon mal so einen Gedanken gehabt? У кого уже была такая мысль о другом человеке? Gut, ziemlich viele. У многих also, mir geht хорошо. Das oft so. У меня это очень часто происходит. Mal wunder, wie es Hans geht im Spital. И я думаю, как в больнице сейчас у Ольги дела? Wie geht's Fritz bei der Ausbildung? Или как у Миши дела сейчас в его образовании? Was macht wohl Sophie gerade? А что у Софии сейчас? Weißt du, wir haben den Heiligen Geist in uns. Знаешь, у нас есть Дух Святой в нас. Wir haben die Liebe Gottes in uns. У нас есть любовь. Und manchmal ist die Liebe Gottes Иногда любовь. Manchmal der Heilige Geist. Иногда Дух Святой. Der dir sagt, Светлана braucht einen Anruf. Который hey, говорит тебе, побуждает тебя, позвони Свете. Amen. Аминь. Vorletzte Woche. На позапрошлой неделе. Habe ich so durch die WhatsApps gescrollt. Я смотрел свои сообщения в WhatsApp. Und dann kam da ein Name drauf. И я увидел одно имя. Denke, oh. Nämlich wunder, wie es Hans geht. Я подумал, как же дела сейчас? Hallo, у Hans, wie geht es dir? Миша, как Liebe у тебя Grüße, дела? Toni. Миша, как у тебя дела? Всего хорошего, Тони. Nach zwei Stunden ruft er mich an. Через два часа он позвонил мне. Sagt, hey, Toni, schön сказал, mit dir zu reden. О, Тони, как классно сейчас с тобой поговорить. Haben ein bisschen gesprochen. И мы говорили вместе. Und es gibt ein Thema in seinem Leben. Ich hatte den Eindruck, dass Gott ihm schon lange was sagen wollte, aber er hat es nicht richtig hören wollen. И есть момент в его жизни, о котором я понял, что мне нужно сейчас ему об этом сказать, но он ранее не хотел слышать об этом. So, er hat immer was gehört und dann hat er sich wieder verzettelt und wieder nicht gemacht. И он раньше слышал уже об этой вещи, но он всегда как-то выходил с нее. Dann sagte mir Toni, weißt du was? И он мне сказал, Тони, знаешь? Gestern hat Gott zu mir gesprochen. Вчера Бог проговорил ко мне. Я сказал, was hat Gott zu dir gesprochen? И я сказал, да, что он тебе сказал? Du sollst endlich dich anmelden bei dieser Bibelschule. Тебе нужно сейчас зарегистрироваться в библейской школе. Sag ich, danke, schön, dass du mir das sagst. И я сказал, о, я поблагодарил его, сказал, о, как хорошо, что ты мне это сказал. Das habe ich schon lange gewusst. И я об этом знал уже на самом деле очень долго. Da habe ich zu ihm gesagt, schreib mir eine WhatsApp. И я сказал ему, тогда напиши в WhatsApp. Gott hat zu mir gesprochen, ich soll mich an der Bibelschule anmelden. Jetzt habe ich nicht. Er soll mir schreiben. А он должен был мне написать. Gott hat zu mir gesprochen. Бог уже сказал мне. Ich soll mich zur Bibelschule anmelden. Мне нужно зарегистрироваться в библейской школе. Jetzt habe ich es schriftlich. И у меня сейчас есть это в письменном виде. Hans, was hat zu dir Gott gesagt im November? И я могу ему сказать, Hans, что сказал Бог тебе в ноябре? Das heißt, seine Berufung geht einen Schritt weiter, weil wir eine WhatsApp geschrieben haben. Это означает, что его призвание сейчас идет дальше, на шаг дальше, потому что мы переписались в WhatsApp. Wir brauchen einander. Мы нуждаемся друг в друге. Amen. Lass uns aufstehen. Давайте поднимемся. Halleluja. Praise God. Good. Praise the man. Lass uns kurz beten. Давайте сейчас помолимся. Vater, ich danke dir für dein Wort. Отец небесный, я благодарю тебя за твое слово. Wir preisen dich. Мы прославляем тебя. Dass dein Wort gesalbt ist. Что твое слово, оно помазано. Und Vater, ich danke dir, dass es diese Gemeinde am Leben ist und dass sie zusammenhält. Я благодарю тебя, что существует эта церковь и что они живы здесь и действуют. Und dass wir in den nächsten Tagen einander umso mehr ermutigen. Что они в последующие дни будут еще более ободрять друг друга. Und dass wir das tun, was du uns aufträgst. И мы будем то исполнять, что ты кладешь нам на сердце. Jesus, du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Иисус, ты говоришь, что любовь Божья излилась в наших сердцах через Духа Святого. Wir haben die Liebe Gottes in uns. У нас есть Дух Святой. Und ich bete, Herr, я молюсь сейчас, dass in dieser Zeit, чтобы в это время, ja, auch in dieser Corona-Zeit, да, и в это время короны, die Liebe Gottes fließt, любовь Божья натекла, zueinander, друг другу, voneinander, от друг друга, miteinander, с друг другом, dass wir wirklich einander stärken und segnen können in dieser Zeit. Чтобы мы могли благословлять друг друга и укреплять друг друга в это время. Father, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Father. Halleluja. Einige von euch werden heute oder diese Woche so einen Impuls kriegen vom Heiligen Geist. Ruf Sepp an, ruf Hans an. И позвони этому человеку, определенному человеку. Frag mal, wie es der Oma geht, da bei dir in der Nachbarschaft. Спроси, как дела у бабушки по соседству. Und dann gibt dir Gott eine Gelegenheit, die Liebe Gottes fließen zu lassen. И Бог даст тебе обстоятельства или даст тебе возможность, чтобы любовь Божья лилась через тебя на другого человека. Verpasse die Gelegenheit nicht. И не пропусти эту возможность. Gott spricht zu dir. Бог говорит к тебе. Höre auf kleine Impulse. Слушайте мелкие или маленькие импульсы. Folge mir in den kleinen Dingen. Следуй за мной в этих маленьких вещах. Und ich werde dich über große Dinge setzen. И я тебя поставлю на большие вещи. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns noch ein Gebet sprechen. Давайте еще вместе помолимся. Das Wichtigste. Это самое важное. Ich mag nicht predigen, ohne dass ich eine Gelegenheit gebe. Я не проповедую, чтобы не дать возможность людям. Dass sie Jesus kennenlernen. Чтобы они познакомились с Иисусом Христом. Halleluja. Halleluja. Einander zu lieben, einander zu ertragen. Служить друг другу или любить друг друга. Immer aufeinander zuzugehen. И подходить друг другу. Einander zu ermutigen. Воодушевлять друг друга. Ist nicht immer so einfach. Не всегда так просто. Manchmal können Personen ganz hart zueinander sein. Иногда люди, они тверды в своих отношениях. Manchmal werden Beziehungen so richtig hart und festgefahren. И отношения, они очень сложно проходят. Aber mit der Liebe Gottes, но с любовью Бога, mit der Liebe Gottes, die in unseren Herzen ist, с любовью Бога, которая есть в нашем сердце, können wir jeden Mauer überspringen. Мы можем перепрыгнуть через любую стену. Können wir jedes harte Herz überwinden. Мы можем победить любое затвердевшее сердце. Du musst das nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Тебе не нужно делать это по своим силам. Du kannst es aus Gottes Kraft machen. Ты можешь делать с Божьей помощью силой. Wenn du Jesus annimmst, когда ты принимаешь Иисуса, wenn du Jesus dein Leben übergibst, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу, dann wird diese große Liebe Gottes in dich hineinkommen. Тогда эта великая сила придет в твое сердце. Und dich leiten, das Richtige zu tun. И она поведет тебя, чтобы ты делал und правильные Impulse вещи. Geben, и даст тебе импульсы, которые помогут eine тебе. Bessere Beziehung zu haben. Чтобы ты сделал, имел лучшие отношения. Zu deiner Frau, zu deinen Kindern, твоей жене, к твоим детям. Zu deinen Mitarbeitern, твоим сотрудникам. Wo immer du bist. Неважно, где ты будешь находиться. Auch in der Gemeinde. Также в церкви. Also ich bete, и я молюсь. Ich bitte dich, и я прошу. Dass du heute Jesus annimmst. Чтобы ты принял Иисуса Христа в свое сердце. Dass du die größte Liebe, die es gibt. Чтобы ты имел эту великую любовь, которая только существует. Hier in dein Herz einlädst. И пригласил ее в свое сердце. Gerade jetzt. Сейчас. Egal, ob du online schaust. И неважно, смотришь ты сейчас онлайн. Oder ob du hier aktiv im Gebäude bist. Или здесь активно принимаешь участие. Jesus liebt dich. Иисус любит тебя. Er will dich füllen mit seiner Liebe. И он хочет тебя наполнить своей любовью. Wie kann man das empfangen? Как можно принять это? Mit einem einfachen Gebet. Очень простой молитвой. Wir werden dieses Gebet jetzt zusammen beten. Мы сейчас будем молиться этой молитвой. Ich bete es vor. И я буду сначала молиться. Und ich bitte, dass die Gemeinde mithilft. Das hilft den anderen mitzubeten. Я попрошу церковь, чтобы молилась также вместе, чтобы другим это было в помощь. Sag, Vater im Himmel. Скажи, Отец Небесный. Ich möchte diese Liebe empfangen. Я хочу принять эту любовь. Die größte Liebe aller Zeiten. Самую большую любовь всех времен. Jesus. Иисус. Komm in mein Herz. Приди в мое сердце. Ich öffne mein Herz. Я открываю свое сердце. Komm herein. Приди в него, войди. Jesus, Иисус. Sei mein Herr. Будь моим Господом. Ich vertraue dir. Я доверяю тебе. Mein Leben an. Мою жизнь. Du bist. Ты. Mein guter Hirte. Ты мой добрый пастырь. Deine Gnade. И твоя милость. Und deine Liebe. И твоя любовь. Sollen mein Herz erfüllen. Пусть наполнит мое сердце. Gerade jetzt. Сейчас. Jesus, Иисус. Ich glaube, и я верю. Dass du lebst, что ты жив. Und dass du auferstanden bist. И что ты воскрес. Du bist der Herr. Ты Господь. Auch jetzt, и сейчас. In meinem Leben. В моей жизни. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Praise God. Praise God, praise God. Он здесь, он здесь. Gut, wenn du das heute das erste Mal gebetet hast, если ты молился впервые этой молитвой, dann komm auf die Pastoren zu, auf das Dienstteam. Тогда подойди к пасторам. Oder schreib im Link, ich habe mich heute Morgen zu Jesus hingewandt, или ich brauche Information. Или также ты можешь оставить комментарий под нашей проповедью в онлайн. Dann wird diese Gemeinde dir helfen. Что ты молился этой молитвой, тогда церковь тебе поможет. Dann wird diese Gemeinde dir helfen, dein Leben mit Gott neu zu entdecken. Чтобы ты распознавал по-новому жизнь с Богом. dass du mit Gott vorwärts gehen kannst, чтобы ты мог дальше идти с Богом, und dass du das Leben Gottes, das in dir ist, voll entfalten kannst. И чтобы ты мог свою жизнь, которая теперь в тебе через Иисуса Христа, распространять дальше, открывать ее больше. Amen. Danke, Amen. Julia. Gib mal Julia einen großen Applaus. Amen. Praise the man. Danke für euer Willkommen. Es ist immer schön, bei euch zu sein. Это всегда классно быть здесь с вами.